и вследствие этой прискорбной немощи я не могу лично прибыть в распоряжение вашего высочества, поэтому посылаю вам через моего сына знак моей преданности, нет, уважения, которое я питаю к его величеству и вашему высочеству», — медленно диктовал секретарю лорд Лават, нахмурившись и глядя в потолок. «А что мы пошлем, Гидеон?» — обратился он к секретарю. «Подарок должен быть достаточно ценным, но таким, о котором я не мог бы сказать потом, что это пустяк, ничего более». Гидеон вздохнул и промокнул потное лицо платком. Тучный человек средних лет, с редкими волосами и круглыми красными щеками, он с трудом выносил жар хорошо натопленной спальни. «Перстень, который ваша светлость получил от графа Мара, без особой надежды», — предложил он. Капля пота упала с двойного подбородка на письмо, и он торопливо вытер ее рукавом. «Недостаточно дорогой», — заметил его светлость, — «и слишком много политических ассоциаций». Его усыпанные старческой гречкой пальцы барабанили по одеялу. «Ага, старого Саймона привели в порядок», — подумала я. На нем была его лучшая ночная рубашка, он лежал в постели, рядом стоял столик с внушительным количеством лекарств, прописанных ему его личным врачом, доктором Мензисом, маленьким косоглазым человечком, который поглядывал на меня с большой долей сомнения. Я подумала, что старик просто не доверяет воображению молодого Саймона и организовал весь этот спектакль, чтобы его наследник мог правдиво описать состояние отца, когда предстанет перед Карлом Стюартом. «Ха!» — удовлетворенно произнес его светлость. «Мы пошлем ему увесистый золотой сервиз для пикников. Дар богатый, но достаточно легкомысленный. Его не истолкуешь как политическую поддержку. А кроме того, — добавил он, — на одной ложке вмятина. Вот так мы и сделаем». И старый Саймон снова обратился к секретарю. «Продолжим. Как вашему высочеству известно...» Мы с Джейми переглянулись, и он незаметно улыбнулся. «Думаю, Саксоночка, он получил от тебя то, что ему было нужно», — сказал мне Джейми, когда мы раздевались после того памятного обеда. «Что именно?» — спросила я. «Предлог, чтобы приставать к служанкам?» «Не думаю, что для этого ему нужны предлоги», — сухо произнес Джейми. «Нет, ты дала ему возможность ублажить обе стороны, как обычно. Если он серьезно болен и лежит в постели, его нельзя винить за то, что он не явился сам во главе тех людей, которых обещал Карлу. В то же время, если он отправит на войну своего наследника, то не потеряет доверия Стюарта. Ну а уж если дело закончится плохо, старый лис объявит на всю Англию, что вовсе не собирался помогать Стюарту, а молодой Саймон действовал по своему усмотрению. «Продиктуй Гидеону слово простатит по буквам, слышишь, девушка?» — обратился ко мне Лават, прервав мои размышления. «А ты, болван, смотри, напиши четко», — сказал он секретарю. «Я не хочу, чтобы его высочество пропустил это». «Простатит», — медленно продиктовала я к удовольствию секретаря. «Как вы себя чувствуете сегодня утром?» — спросила я, подходя к кровати лорда. «Спасибо, значительно лучше», — ухмыльнулся старик, продемонстрировав великолепный набор новых искусственных зубов. «Хочешь посмотреть, как я писаю?» «Нет, спасибо, как-нибудь в другой раз», — вежливо ответила я.